Глава 29. Или в потьмах и гнилушка светит. Артур очнулся и с болезненным, почти тошнотворным чувством открыл глаза. Несколько секунд он смотрел перед собой, пытаясь сообразить, что произошло. Было темно, но не настолько, чтобы человеческий глаз не мог различить окружающую обстановку. Предметы вокруг будто бы подсвечивались зелеными и голубыми огоньками. Помещение, куда попал Артур, напоминало пещеру, подобную тем, что они с Тином видели в скалах озера Троссард-Холла. Присмотревшись, мальчик понял, что слабый свет исходит от камней причудливой формы, напоминавших ветви деревьев. Артур мало что знал про пещеры, однако Диана часто рассказывала ему про подземный город Кагилу. Например, девушка говорила, что если вокруг есть гелектиты, иначе говоря, кристаллы, похожие на ветвящиеся палочки, то пещеру можно отнести к карстовым. Досадный факт. Такие подземелья обыкновенно имеют огромную протяженность и глубину. Они формируются в течение многих лет в результате растворения пород в воде. Сталактиты и сталагмиты изображали в своем каменном обличии весь мир. Всех животных и птиц, существующих и даже несуществующих. Человек, наделенный хоть малой долей фантазии, мог бы увидеть здесь сражения с невиданными существами, таинственные города, величественные горы и затерянные деревни древних рас. Но это представлялось лишь сперва. Потом мрак заглушал все восторженные эмоции, каменные своды казались ловушкой, а выступающие со всех сторон острые наросты, подобные зубам хищников, готовы были сомкнуться и навеки похоронить путника, забредшего в эти чертоги. Тишина будто бы тоже становилась тяжелым камнем, который давил до тех пор, покуда не выходил победителем в этой схватке. Все эти чувства вмиг пронеслись в голове Артура, когда он медленно осматривал свое странное пристанище. Нигде не было видно ни малейшего проблеска дневного света, только мрачный туннель, который уходил куда-то вглубь, навстречу неизвестному. Сильная влажность делала воздух густым и липким. Артур закашлялся, и этот звук гулким эхом пронесся по пещере, искажаясь и трансформируясь в невообразимый грохот. Голова нещадно болела. Мальчик ощупал ее и обнаружил кровь. Видимо, он сильно ушибся, когда падал сюда. Но падал ли? Что вообще с ним произошло? Артур прочел послание отца, а потом оказался здесь. В эту минуту в пещере впервые Артуром овладело странное чувство. Казалось, он теряет форму. Физическая его оболочка вряд ли изменилась, за исключением шишки на лбу. Но внутри него будто что-то деформировалось, и он не мог поймать свое внутреннее «я», которое все ускользало, когда мальчик пытался собраться с мыслями. Артур смотрел на себя несколько отстраненно, как будто все происходящее не касалось его самого. Диана, друзья, отец, баклажанчик, Левруда — все те, кого он любил, и те, кто напрямую или косвенно влияли на его форму, вдруг перестали существовать. Только сомнения заполнили его сердце. «Да, я знал твою мать и свою жену». В голове Артура мелькали обрывки фраз, сказанных кем-то. И мальчик даже сначала не понял, почему вдруг он их вспомнил. «Вот уже много лет я без устали работаю в стенах школы, надеясь, что загадочный, почти мифический свиток в конце концов откроется мне». И, наконец, это. «Я не могу общаться с тобой, но время от времени я буду писать тебе в той самой книге, где я оставил свое первое послание. Поэтому старайся почаще туда заглядывать». Так говорил ему отец. Артур последовал его совету, заглянул в книгу и оказался здесь. Все ли из того, что Ирионус рассказал в тот день, было неправдой, Артур не знал. Было понятно лишь одно. Профессор пытался избавиться от него, как тогда, на озере. Тогда это было вовсе не испытанием, чтобы раскрыть его силы. Это было покушением на его жизнь. Возле спального домика, возможно, Ирионус и к этому приложил руку. А странная история с Антуаном Ричи. Мальчика лишили памяти, чтобы бедняга не рассказал. Кстати, а что он мог рассказать? Узнать это сейчас представлялось, увы, невозможным. Зачем только профессор Каучук придумал всю эту трагическую историю про свою жизнь? Ответ на сей вопрос пришел почти сразу. Артур и вправду сильный естествознатель. И в тот день он создал такое мощное энергетическое поле, что чуть не причинил вред не только себе, но и Ирионусу. И тот, чтобы успокоить разбушевавшиеся силы, рассказал ему эту сказку, а потом отправил сюда, в зловонную пещеру, чтобы раз и навсегда убрать со своего пути. Артур застонал от разочарования. Пошатываясь, он заставил себя подняться, аккуратно придерживаясь за свод пещеры. Сперва ему вообще не хотелось никуда идти. Но сидеть просто так было еще бессмысленнее. А клепсянин всегда предпочитал действовать. Стена, которую он нащупал, была скользкой и холодной. Придерживаясь за нее, мальчик начал пробираться по каменному коридору, чувствуя себя первопроходцем в здешних краях. Только первопроходцы обычно знают, куда и зачем идут. Сердца их наполнены жаждой открытий и надеждой однажды вернуться домой. Артур же сейчас не испытывал ровным счетом ничего. Что же это за место? Где оно расположено? Это одна из пещер Сватожских скал, которые возвышаются над Желтым морем, или подземелье далеких Вилковых гор, которые не раз упоминал Тин в своих увлеченных рассказах о путешествиях? А может, Артуру повезло, и подземелье находится под Таурангой, горой озера Труль? Нет, это вряд ли. Враг, желая от него избавиться, не стал бы так облегчать ему задачу. Скорее всего, эта пещера расположена за тысячи единомиль от Беру, Клипса и Троссард-Холла вместе взятых. Эти неутешительные мысли никоим образом не повлияли на настроение Артура. Впервые в жизни ему было все равно. Узник, поневоле он шел, от нечего делать, считая свои шаги, и в голове его не было ни одной мысли, которая могла его как-то успокоить или же, наоборот, расстроить. Своды пещеры в целом были достаточно высоки, но иной раз, чтобы беспрепятственно пройти вперед, приходилось пригибаться к самой земле, что отнюдь не ускоряло продвижение. Жидкая глина скользила под ногами, и нередко казалось, что земля уходит из-под ног. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя было останавливаться. По крайней мере, до тех пор, пока Артур не выяснит, куда он попал. Перспектива мучительной смерти от голода либо же от холода отнюдь не радовала, но еще больше клепсянина страшило одиночество. Мальчику и раньше приходилось быть одному, но все же в сердце своем он никогда не был одиноким. Никогда, но не сейчас. Мог ли Артур переместиться обратно в Троссард-Холл, используя свои удивительные умения? Юноша пытался это сделать, однако у него ничего не вышло. Что-то ему подсказывало, что это место так просто не отпустит своего незваного пленника. Артур еще долго шел вперед, теряя счет времени, покуда его вид не стал совсем жалким. Одежда вымокла, ноги до колен были в глине, вдобавок его знобило от холода. Наконец, Дорога сжалилась над путником, стала более широкой и с лицемерной заботливостью привела юношу в помещение, которое оказалось просто громадным по сравнению с тем, куда изначально попал Артур. Здесь было значительно светлее, что позволяло в подробностях разглядеть каждую деталь. Странное зеленоватое сияние, исходившее от камней, казалось заплутавшему юноше другом. Только благодаря нему он мог продвигаться вперед, не опасаясь каждую минуту ушибиться о камень. В самом центре пещеры располагалось небольшое озеро, гладкое и неподвижное. В изумрудном мерцании казалось, что его воды такие же по цвету, мутно-зеленые, грязные. Артур подошел к берегу и посмотрел вниз на свое отражение, но тут же отшатнулся, не узнавая самого себя. Из водного омута на него смотрела совсем уж одиозная личность. И дело было даже не в испачканном грязью лбе и щеках, не в кровавой шишке и не в бледности скул. На него нагло уставилось незнакомое лицо. Вернее, если быть точнее, незнакомым его делали глаза. Желтые, злые, недоверчивые. Мальчик в некотором испуге снова взглянул в неприветливые воды, боясь увидеть себя таким, каким его сделала эта пещера. Отражение вновь возникло, ехидно улыбаясь, будто на самом деле забавляясь этой ситуацией. Оно словно бы говорило: «Нет, мой милый, пещера тут ни при чем. Лишняя грязь на лице – вот ее заслуга. А все остальное – твоих рук дело». И опять эти странные желтые глаза. С другой стороны, свет, исходивший от камней, искажает настоящие цвета, делая их зелеными и желтыми. Тут же успокоил себя Артур, продолжая озабоченно рассматривать свое изображение. Теперь оно казалось ему роднее. Все-таки это ведь его облик, и ничей больше. Вдруг Артуру вспомнилась Левруда. Последнее время он думал о ней все реже. Однажды, когда Артур был совсем маленький, его опекунша пришла домой с огромным синяком на лице. Ее тогда тоже было не узнать. И Артур ужасно разволновался. Мальчик начал допрашивать свою кормилицу, но Левруда никогда ничего не рассказывала, так как предпочитала разговорам молчание. Артур, помнится, настоял даже, чтобы вызвать доктора. Старая женщина не стала противиться, и спустя долгие часы ожидания врач наконец-то пришел. Фронтовато одетый, молодой, с опрятным, благообразным лицом и очень чистыми руками, что, впрочем, вполне естественно для докторов. Мужчина очень долго заходил в дом, как будто его до смерти напугал грязный коврик у двери и потертая засаленная ручка. Потом он продолжительное время размышлял, стоит ли снимать обувь, и в конечном итоге решил, что безопаснее будет все же остаться в туфлях. Врач внимательно осмотрел пострадавшую и прописал необходимую мазь. Затем он еще раз взглянул на страшный синяк и сукоризным покачал своей благообразной головой. «Это ужасно!» — проговорил он с чрезвычайной экспрессией. «Ужасно! Вы знаете, я уже давно перестал верить в добро, особенно встречая таких пациентов. В мире, где столько насилия, боли и несправедливости, ему просто нет места. Вот вы, пожилая интеллигентная женщина, кто же посмел вас ударить?» Левруда не ответила, только нахмурилась. «Впрочем, это и не важно», — продолжил разглагольствовать врач. «Важно то, что я теперь каждый день убеждаюсь в правоте своего неверия. Понимаете?» Левруда слегка улыбнулась и ответила: «Я вас очень понимаю. И более того, разделяю вашу точку зрения. Я, например, не верю в докторов. Понимаете? В мире, где столько болезней, немощей и больных людей, им просто нет места. Вы согласны?» Артур очень хорошо помнил, как удивился врач. Тот настолько поразился, что даже забыл, что вокруг грязно, и в полном изумлении присел на кушетку. «Так для вас я что, тоже не существую?» Казалось, врач был очень раздосадован, хотя на этот счет Артур мог и ошибаться. А Левруду вся ситуация даже очень позабавила. Она с легким смешком ответила: «Вы можете существовать, можете исчезнуть, но моей веры от этого не прибавится. Я в вас не верю». Врач запротестовал: «Нет, позвольте с вами не согласиться. Вокруг много больных людей, только потому, что они ко мне не приходят. Они, видите ли, слишком самонадеянные и думают, что сами справятся со своей болезнью. Вот и дохнут, как мухи. А я, вообще-то, уважаемый человек». «Вот и к добру люди особенно не торопятся, как и к вам», — ответила Левруда. «Но это не значит, что его нет, и оно не стоит того, чтобы в него верить». Артур помнил, что врач потом очень быстро ушел. Казалось даже, что тому стало стыдно за то, что пожилая женщина, с виду куда менее образованная, с такой легкостью выявила его собственное невежество. Сейчас, глядя в темно-зеленое бездонное озеро, Артур будто бы вновь увидел Левруду, такой, какой она была, своевольной, упрямой, жизнелюбивой, не терпящей возражений и до смерти любившей Эль. Интересно, что бы она спросила у Артура, если бы сейчас оказалась с ним в этой пещере? Женщина всегда задавала странные вопросы, совсем не характерные для взрослых. Например, когда дети уходят одни на улицу, родители обычно спрашивают: «Ты куда?» Хотя ответ в целом лежит на поверхности, на улицу. Левруда же спрашивала: «Ты не забыл, что у нас под сараем живет семейство ежиков? Иди у ваших, дай им молочка. Ты помнишь, что с холма можно увидеть прекрасный закат? Не забудь полюбоваться им, а после рассказать мне». И так далее. Что бы Левруда спросила сейчас? Артур нахмурился, вновь глядя на свое отражение. Кажется, его глаза напоминают куриный бульон. Откуда он это вспомнил? Ах, да, Диана говорила о чем-то подобном. Увидела ли она его тогда таким, каким он сейчас видит себя? Артур не знал. Но ему все равно стало стыдно. Так иногда бывает. Вроде и не сделал ничего плохого, а на душе скверно. Бездействие порой тоже отрицательно влияет на совесть. Мальчик с невольным отвращением опустил руки в воду, желая стереть картинку. Вода была очень холодной, а потом что-то изменилось, будто бы озеро каким-то немыслимым образом повлияло на состояние Артура. Мальчик вдруг подумал о том, что напрасно сомневался в отце. Это не из-за него он здесь. Напрасно он сомневался в своем единороге и не был с ним до конца откровенен. Напрасно он сомневался в своих друзьях — Тине, Диане, Тоде, Триумфе. Но теперь он здесь, и мало что можно исправить. Артур с удовольствием умылся в озере. Казалось, что вода там соленая, как в море. Ее нельзя было пить. Но, несмотря на этот досадный недостаток, она, тем не менее, помогла мальчику прогнать слабость. Ему захотелось бороться, идти вперед, что-то делать. Артур еще раз внимательно осмотрелся. Пещера с озером напоминала огромный оркестровый зал. Сейчас тут было затишье, но, казалось, через минуту выйдут артисты и начнут играть на клавесоне. Озеро представляла собой сцену, покрытую зеленым бархатом, а три узких прохода вели за кулисы. Артуру надо было покинуть величественный зал и проследовать по одному из коридоров. Но куда пойти? Один из них был совсем маленьким, человек бы в него пролез, но с огромным трудом. Другой, напротив, был широким и по нему можно было вполне комфортно перемещаться. Третий зарос мхом, и из входа в него пахло гнилью и сыростью. Во многих сказках, что Левруда рассказывала своему подопечному, было непременно три пути. Хотя, помнится, старая женщина именно за это и не любила сказки. Она говорила, что дорог только две, и они никогда не пересекаются. Кормилица частенько читала наизусть шуточное стихотворение, которое она якобы нашла в какой-то книге, но Артур всегда знал, что это ее собственное стихотворение. Вот оно. «Славные детки играют в траве. Помнят ли крошки дорог только две? Расскажем мы и о той, и другой. А после — выбор, что лишь за тобой. Один путь, милый старичок, что чести и добра не знает. Поправив свой воротничок, рассказывает много баек. Кто по моему пути пойдет, тому дары я предоставлю. Того я высоко поставлю. Монеты я дарю и в высший свет доставлю. Друзей не будет, но зачем? Когда купить все можно без того? Здоровье, жизни без проблем и наслаждение твоего. И что ни день, азарт, игра. Согласен? Просто сказка, да? Но в конце со мной пойдешь, в мою обитель навсегда. И лишь тогда ты вдруг поймешь, в чем заключается беда. Тебе я, в общем, не родитель. И вечность за тобой ходить я тоже, в общем, не любитель. Все честно. На земле я твой, однако здесь моя обитель. И ты тоже мой. Тут мира нет. Тут вой и драки. За каждый вздох, за каждый стон. Тут наступают дни расплаты. И все неважно, будто сон. Однако страшное не то. Тяжко, да, но ты не закричишь. При этом все же есть одно, за что меня ты не простишь. Ты будешь вниз смотреть, глаза в конец открой. Другие люди там, и выбор их. И вечно будешь сожалеть, что выбор их уже совсем не твой. Второй путь — это восхождение. Огромный кряжистый массив. Нелегкое то достижение. Иди наверх, не будь труслив. Твои родные тебе вторят. Зачем идти так высоко? Твои друзья тебе промолвят. Останься тут, недалеко. Но ты пойдешь, взвалив на плечи всех тех, кто сам бы не дошел. Под их пленительные речи наверх взлетаешь, как орел. С высот, поглядывая вниз, ты будешь видеть все изъяны, людскую ненависть, бурьяны. Твой путь действительно тернист, другие будут альпинисты. Повсюду лезть на горный кряж, толкаясь на пути гористом, но ты желание их уваж и пропусти вперед рукою, толкай их вверх. Ведь сила есть, пускай не ссорятся с тобою, ведь ты поможешь им пролезть. И в тот момент, когда ты рухнешь в бессилии на полпути, ты помощь сверху вдруг получишь, награды лучшей не найти. Пусть путь тот сложен и непрост, и не амбиции в нем правят, ведет он вверх до самых звезд. Любовь и свет тут заправляют. И, наконец, наверх поднявшись, ты засияешь, как звезда. Для тех, кто хочет, запыхавшись, подняться раз и навсегда. Когда Артур впервые услышал этот стих, ему почему-то сразу представился первый путь. Уродливый старик, хитро улыбаясь, в одной руке протягивает ему золотую монету, а в другой — нож. Сейчас в этой пещере детские страхи оживали. Мальчик в благоговейном ужасе уставился на туннели, не понимая вполне, который ему следует выбрать. «Была бы Левруда жива, она нашла бы выход», — звучало в его воспаленном мозгу. Пещера будто сводила Артура с ума. В конечном итоге он решился идти через узкий лаз, так как подумал, что там меньше вероятность встретить кого-либо. Впрочем, о чем это он? Похоже, здесь никого нет и никогда не было. Опять мальчик с тоской подумал про свое одиночество. Бедняга вывернул карманы, желая найти хоть какое-то воспоминание о Тросрт-Холле. На камне выпало что-то, завернутое в липкую бумажку. Это был черничный торт с праздника Треверса. Артур с жадностью съел все до последней крошки и облизал руки, с грустью подумав о том, что это его последняя еда в пещере. Если, конечно, ему не удастся поймать рыбу в том зеленоватом озере, на что уповать особенно не приходилось. Артур смело устремился вперед, не глядя себе под ноги. Что-то словно подгоняло его, не давало остановиться и поразмыслить над сложившейся ситуацией. В какой-то момент мальчик неудачно наступил на скользкий камень, и его понесло вниз. Сначала он еще как-то пытался удержаться, но потом его перевернуло, и он кубарем покатился по пещере. Все закружилось у него перед глазами, и на мгновение он даже будто потерял сознание. Наконец страдальцу удалось остановиться. Глухой удар о гранитные своды, впрочем, был весьма далек от мягкого, благополучного приземления. «Что же это?» — сквозь зубы пробормотал Артур. Неожиданно ему вспомнилось забавное ругательство Тина. «Единорог тебя раздери!» «Да, именно так. Самое подходящее выражение в данной ситуации. Ищет ли его сейчас Тин?» «Да, скорее всего. И Диана, и всеумная Триумфия, и его единорог». Грот, куда свалился Артур, походил на помещение с озером, однако его размеры были значительно меньше. Стены оказались пористыми, и из них вытекала какая-то маслянистая жидкость, к сожалению, никак не походившая на воду. Эта пещера сразу переходила в другую, а потом в третью. Помещения следовали друг за другом, подобно бисеру, нанизанному на леску. Именно так Артур представлял себе далекий подземный город Кагилу, прекрасный и в то же время мрачный дворец со множеством анфилат, навеки упокоившийся под толщей земли. Вдруг вдалеке мальчику почудилось слабое шевеление. Кто-то живой находился там, в третьем коридоре. Свет, исходивший от камней, не мог вполне справиться со своей ролью и не открывал предметы, находившиеся чуть на отдалении. Однако можно было разглядеть черную тень, которая неумолимо приближалась, поспешно минуя каменные коридоры. Артур в совершенном страхе вжался в стену пещеры, обратно пути не было. Он фактически свалился с потолка, куда не мог бы залезть даже при всем желании. Он уже сильно пожалел, что выбрал эту дорогу. «Я же вас предупреждал, добром это не кончится», — сказал бы сейчас Даниэл Фук. Камень позади был безразлично холодным. Он не мог укрыть от опасности. Загадочная тень постепенно приобретала человеческие очертания. Похоже, это был мужчина, который стремительно приближался, шатаясь из стороны в сторону, словно он был не совсем трезв. Когда незнакомец подошел ближе, Артур с великим изумлением узнал в нем Ирионуса. «Кто здесь?» — неожиданно спросил профессор Каучук, если бы не видел никого перед собой. «Отец!» — воскликнул Артур и подбежал к Ирионусу. Тот выглядел неважно. Обычно белоснежная рубашка была выпачкана в грязи. Кровавые подтеки расплылись на спине и груди. Лицо его было лицом безумца. Глаза смотрели куда-то словно сквозь Артура, не замечая его. Что-то, казалось, случилось с его зрением. «Я... прости меня!» — с непроизвольным рыданием промолвил Артур, с силой сжимая раненые руки своего отца. Мальчик корил себя за то, что позволил себе усомниться в этом человеке, за то, что обвинил его, не разобравшись, но Ирионус будто бы не видел душевных терзаний своего сына. Его волновало другое. Он шептал что-то про себя, сокрушенно качая головой. «Пожалуйста, нам нужно найти выход отсюда!» почти умоляюще проговорил Артур, с ужасом наблюдая, как его отец будто сходит с ума. Ирионус вдруг глухо засмеялся. «Какой выход ты хочешь найти, когда тут нет и входа? Нет, мой мальчик, нам отсюда не выйти». Вдруг вдали раздался глухой удар, словно где-то со входа пещеры упал один из сталактитов, после чего вновь воцарилась гнетущая тишина. Но продлилась она недолго. Еще один удар последовал за первым, но он прозвучал уже более отчетливо. И снова залы пещеры погрузились в тишину, скрывающую в себе столько неизвестного. Профессор словно очнулся от сна. «Быстрее! Артур, нам надо бежать! Я сейчас плохо вижу! Какая-то пыль попала мне в лицо. Веди нас. Откуда ты пришел?» «Я скатился сверху. Мы вряд ли сможем туда залезть. Может быть, пройти твоей дорогой?» «Нет!» Резко прервал его Ирионус и с силой толкнул Артура в обратную сторону. «Там лишь смерть!» Полубезумным голосом прошептал он. «Покажи мне то место, откуда ты свалился». «Там, на потолке, отверстие. Но оно находится почти на высоте 2 единометров. Мы не сможем забраться». «Веди меня!» — резко произнес его отец. Они быстро подошли к каменной стене, вверху которой виднелся спасительный проход. Тем временем таинственный грохот возобновился и с каждой секундой становился все громче. Будто бы лавина камней катилась по склону. Однако Артур догадывался, что за этими звуками стоит нечто ужасающее. Раз его отец, могущественный естествознатель, сейчас был напуган до смерти, что за существа могли издавать такие звуки? Артур невольно поежился, ощущая, наверное, самый сильный страх в своей жизни. «Залезай мне на плечи!» — скомандовал Ирионус. Артур ловко вскарабкался на плечи невысокого профессора и выпрямился. Он почти доставал до отверстия, не хватало совсем чуть-чуть. «Я не могу!» — простонал Артур, царапая пальцы о скользкие острые камни. «Сейчас я вытяну руки, ты встанешь на них. Я уверен, ты справишься, мой мальчик!» Уже более рассудительным голосом произнес профессор. И Артуру стало немного легче. Он поднялся выше и попытался подтянуться на руках. Ему это удалось. Он смог зацепиться за камень и пробраться в лаз. «Отец, давай руку!» — крикнул мальчик сверху. «Ты хорошо там держишься!» Артур кивнул и протянул ему руку. «Я...» Ирионус в нерешительности замялся, продолжая стоять, не двигаясь. Наконец, он тихо заговорил. «Артур, вместе мы там не поместимся. Мой путь подходит к концу. Твой, я верю, только начинается. Нас обманом затащили сюда. По всей видимости, мы с тобой прочитали одну и ту же надпись в книге, являвшуюся ловушкой, которая перенесла нас в пещеру. В нашей книге, о которой каким-то непостижимым образом узнал враг. Думаю, кто-то подслушал наш разговор в лесу, ибо я не верю, что ты мог меня выдать кому-либо. Ты должен немного знать об этом месте. Эта пещера была создана единорогами, и поэтому здесь не в полной мере действуют силы естествознателей. Выбраться отсюда будет нелегко. Тем не менее, твои способности велики, и там, где меня ждет неудача, тебе должно повести. Слушай свое сердце, и оно выведет тебя. Сюда не возвращайся. Здесь живут существа, с справиться с которыми нам не под силу. Постарайся вернуться туда, куда ты изначально попал. И попробуй представить место, где ты хотел бы оказаться. Возможно, тебе удастся выбраться из пещеры. Не забывай про то, что я рассказывал тебе, и... Прости меня, сынок, за то, что не был рядом с тобой и не участвовал в твоем воспитании». Сказав это, Ирионус отошел в сторону, чтобы Артур не видел его лица. «Отец, пожалуйста!» Артур почувствовал, как непрошенные слезы катятся у него по щекам. Он плакал от бессилия. Потерять родителя в младенческом возрасте — это очень грустно. А потерять его во второй раз — сейчас, когда он живой стоит перед тобой. Сейчас, когда у Артура только что развеялись гнусные подозрения насчет отца. Это было жутко. «Папа, вот же моя рука! Вот моя рука! Попробуй! Вот моя рука!» Последнюю фразу он твердил шепотом, как заклинание. Однако понимал, что они вряд ли поместятся здесь вдвоем. Ирионус не пойдет на такой риск и не подведет своего сына. Артур закрыл глаза, из которых, не переставая, катились слезы. Всю свою жизнь мальчик искал этого человека. Незнакомца, который стоял сейчас внизу, в тени пещеры, и жертвовал собой ради него. Заслуживает ли он этой жертвы? Он предал своего отца в тот момент, когда не поверил ему. «Дай мне руку!» — прошептал Ирионус, подойдя ближе. Артур молча коснулся его руки, едва до нее доставая. Он бы не смог его сюда затащить. Рука мужчины была холодная, в глине и песке, и в крови. «Не забудь про свиток. Не доверяй никому в школе, если захочешь туда вернуться. Впрочем, я бы не советовал тебе этого делать. В Беру у меня есть друг. Я рассказывал тебе о нем. Индалас. Он обосновался в короедном графстве. Разыщи его. Он обязательно поможет тебе». «Отец, я не уверен, что смогу выбраться отсюда», — прошептал Артур, с тоской глядя на вертикальный подъем коридора. «Главное, не возвращайся назад. Не спускайся ко мне. Я справлюсь один», — почти приказал Ирионус. Его холодные пальцы медленно отстранились от руки Артура. Профессор устремился навстречу опасности, подальше от того места, где спрятался Артур. Мужчина вновь обрел способность видеть. Теперь он бесстрашно глядел вперед, выпрямив плечи. Какие-то темные тени приближались к нему, лязгая зубами, но он не свернул со своего пути. А потом Артур увидел их. И в тот самый момент он совершил, наверное, самый необдуманный поступок в своей жизни. Он стремительно кинулся вниз, так как не хотел оставлять своего отца наедине с существами, породить которых мог только мрак этой роковой пещеры. Мальчик подбежал к Ирионусу, уже чувствуя зарождающуюся силу в груди. «Они, должно быть, боятся света», — подумалось Артуру. «Все зло его боится. Ведь именно свет показывает изъяны уродливых вещей. Я могу повелевать стихиями, значит, и огнем». Вместе с этими мыслями Артур почувствовал, как от его кожи стал подниматься пар, который был настолько горячим, что обжигал. Этот пар приобретал окраску, он рос и становился насыщеннее. Когда он поднял руку и направил ее вперед, из ладони вышли языки оранжевого пламени. Пещера не смогла забрать его силу. Существа становились в нерешительности. Как же они были страшны при свете огня. Им действительно лучше было бы оставаться в тени. С далекого расстояния они напоминали единорогов. Однако сейчас, всмотревшись в их морды, Артур не видел ничего, что могло бы их объединить вообще с какими-либо животными. Злые, Искореженные, они буквально источали ненависть и жестокость. У них не было привычных для всех земных существ глаз, рта, ушей, только длинная шея и туловище с четырьмя ногами говорило об их принадлежности к какому-либо виду. Голова не была оформлена, она не имела четких границ и контуров, однако все же чем-то походила на лошадиную. Посреди лба у них виднелись кривые рога, словно старые сучьи деревьев, а их пасть напоминала черную бездонную яму, куда скидывают отбросы. Жуткие твари вопили, скрежетали, но все же не отважились подойти к огню. Они впервые за много лет видели его так близко, и он пугал их. Один из них, посмелее, выступил вперед, но тут же протяжно завопил от боли. Спасительный огонь обжег его. Существа медленно стали отступать, пока, наконец, вновь не скрылись во мраке пещеры. Артур без сил рухнул на колени, придерживая обожженную руку, от которой все еще исходил дым. Пожалуй, это было последнее усилие, которое он смог сделать. Сознание стремительно уходило от него. Ирионус склонился над сыном, шепча что-то про себя. Через несколько минут Артур почувствовал себя намного лучше и даже смог встать. «Целительство — все, на что я способен в этой пещере. Но ты гораздо сильнее меня». Задумчиво пробормотал Ирионус, а затем, глядя прямо в глаза Артуру, сурово добавил. «Ты ослушался меня, хотя дети должны уважать своих родителей и их просьбы. Сейчас ты растратил все свои силы, и если мы снова их встретим, то погибнем вместе. Помимо этого, тебе нужно время на восстановление. Как ты сможешь переместиться обратно, если вся твоя сила ушла вместе с огнем? Ты поступил как неразумный ребенок, и мне действительно очень жаль, что мои слова так мало для тебя значат». Артур понуро опустил голову. Да, он ослушался Ирионуса, но как он мог оставить своего отца? Мальчик не мог предать его во второй раз. «Надо уходить», — уже более бодрым голосом сказал профессор. «Надеюсь, сейчас у нас будет чуть больше времени». Они подошли вновь к тому злополучному отверстию в стене. «Я могу подсадить тебя туда, но сам вряд ли залезу. Может быть, чуть пройти по твоей дороге? Вдруг там есть еще какой-нибудь проход наверх?» — предположил Артур, поеживаясь. Он боялся туда идти, так как знал, что второй раз произвести огонь у него уже не получится. «Эта пещера построена по принципу колодца. Чем ниже уровень, тем больше всяких тварей там обитает. Чем выше, тем вероятнее спасение. Поэтому мы должны лезть наверх, чтобы избежать неприятных встреч. Там может быть вода и даже...» Профессор не закончил, он осматривал пещеру. «Если я подвину тот камень и встану на него, а ты протянешь мне руку, то, возможно, я смогу залезть. Но сначала я подсажу тебя». С этими словами профессор помог Артуру вновь влезть в черный лаз. «Постарайся найти подпорки для ног, чтобы не соскользнуть вместе со мной».